Взгляни теперь в сверкающие тона фиолетового цвета всех этажей. Ты видишь, что нет ни одного этажа башни, где бы не было лучей всех тех цветов, в расцветке которых ты видел светящиеся башни, остальных лучей. Каковы бы ни были отрицатели, как ни упорны были бы они в своих предрассудках отрицания, Бог у них всегда в сознании есть. Если они даже отрицают для самих себя искренне, но дух их чист, они непременно имеют связь с этой башней. Все чистое, все доброе и все бескорыстное, от великого героя до скромного труженика, все вовлекается теми или иными путями в огни этой башни. Нет ни одного самоотверженного поступка человека или зверя, который бы не отразился здесь и не был бы передан в вечную хронику слугами, духами этого луча. Со сказочной быстротой совершается здесь отражение земного поведения человека, если он действует во имя Бога. Подвинься ближе ко мне и рассмотри, что найдешь ты общего между всеми столь причудливо разнообразными этажами башни. Я пододвинулся ближе к владыке. В моем сознании наступило еще более высокое просветление, и я заметил, что сколько бы ни мчалось светозарных теней от башни или к башне, все они имели золотую звездочку, горевшую на лбу между глаз. Ты видишь у всех трудящихся здесь светящийся чакрам духовного развития. Ни одно существо, не дошедшее в своем пути до просветленности, до понимания вечности и служения ей, не может войти в повышенные круги творческой жизни трудящихся здесь духов. Если даже люди прожили с пользой для своей современности, они остаются в цепи кругов того же развития, пока их дух не завоюет понятие «вечное сейчас». Пронося свой день, люди-отрицатели постепенно, с большим трудом, освобождаются от своих предрассудков. Каждый отрицатель, в какую бы форму ни вылилось его отрицание потом, начинал с отрицания вечности. Приняв ее, он уступал под натиском просветляющегося духа одну позицию отрицания за другой и, наконец, уже мог быть вовлечен в огни этой башни. Обряд, его великое укрепляющее и животворящее значение, спускается через огни этой башни к людям. Только для тех он несет свою животворящую силу, кто чистыми устами призывает в бескорыстие сердца имя Божие. Молитва действенная – это не просьба о себе, а славословие. Славословие, поданное человеком в полной радости, возносящееся в религиозном обряде – это непобедимая сила. И такая молитва всегда достигает Бога через тех его слуг, в округах которых она возносится. Теперь взгляни пристальнее на самого великого учителя этого луча. Не найдешь ли ты и в его окружении чего-либо особенного по сравнению с другими башнями? Владыка взял обе мои руки в свою могучую ладонь, склонился к моей голове, и я увидел ниже фигуры учителя целое кольцо светлых фигур, большинство из которых я не знал, но в самом центре кольца мгновенно узнал Ананду и Раданду. Это кольцо – ближайшие сотрудники учителя Сен-Жермена, его помощники, выносящие отсюда силу любви и божественной доброты, и помогающие людям приспособиться в их обстоятельствах земли к служению истине и выполнению ее планов. Это все, что должен ты передать людям о лучах. Силы твои приходят к концу, несмотря на всю мощь, какую тебе дают твои высокие покровители и лично мой магнетизм. Вот тебе пища. Мы уже давно не едим злаков земли, но добываем себе пищу из эфира и электрических волн в пространстве. Всегда питаться нашей пищей ты бы не мог, но на некоторое время это тебя вполне поддержит. Владыка дал мне нечто вроде огромного боба, на вкус приятного и такого питательного, что я и половины съесть не мог. Затем он дал мне запить прозрачной, как бы газированной водой из стакана, похожего на добрый кувшин, и вывел меня в комнату через другой балкон-туннель. В комнате стоял диван гигантских размеров. Владыка уложил меня на него и закутал шкурами все тех же серебристых лис. Последнее, что я запомнил, придобрая улыбка владыки, его благословляющая рука и слова, сказанные куда-то вверх, смысла которых я не разобрал. Только теперь, улегшись под теплые шкуры, я понял, как я устал.